Хани Абади, композитор, автор песен и мультиинструменталист. Музыкальный путь Хани формируется под влиянием различных культурных традиций. Тиамат – это больше, чем просто альбом. Это звуковое путешествие в тонкое сочетание памяти и мелодии. Абади, которому не свойственна скучная музыкальная жизнь, взялся за свой первый сольный проект после участия в дарк-метал-группе Белокейт. Хани объясняет, что он из Эрадании, где на любого человека навешивают ярлык сатаниста за то, что он выглядит иначе или слушает музыку, которую не понимают. Белокейт он восставал через музыку и даже рисковал попасть в тюрьму. Сегодня музыкант называет своим домом Калифорнию и даже не может вспомнить, когда он в последний раз выступал в своей стране Иордании. Like yesterday, у каждой реки есть точка истока, и моей Ближний Восток. Я родился в стране, которой больше нет на карте мира, Югославии, что добавило еще один слой к моему наследию. Хани Абади, как сольный проект, воплотил в себе музыку и тысячелетнюю мою родословную. Тем не менее, я не могу отрицать влияние тех, кто был до меня и до сих пор окружает меня в формировании моей музыкальной палитры. Хани Абади. Тиамат. Глубоко личное произведение. Хани Абади не уклоняется от тяжелых тем, пробираясь сквозь душевную боль утраты, о болезнях и о том, как изменилась наша жизнь после пандемии. В альбоме нет никаких ограничений, только музыка, которая ведет за собой. sing the enchanted crown on a journey to a magical land where dreams begin and never end. And he says, I will never mislead you. Listen fully to my words. There's a treasure on Хотя это сольный проект, Абати чувствовал себя счастливым, работая с людьми из нескольких стран мира. В частности, с барабанщиком из Португалии Эдуардо Синатрой и инженером Томом Маклином, среди прочих. Все, кто принимал участие в работе над этим альбомом, были терпеливы со мной. Я твердо уверен, что без всех этих невероятных душ со всего света запись была бы невозможна. Yeah. dream today. I'm crossing to the other side. Like a rose before it wilts, remember the love I had for you. It's just not in my hands to fly where the sun never shines. Моя страсть к созданию музыки никогда не угаснет. Кирпичи следующего релиза заложены. Я приветствую вас в моем мире. Хани Абади, Тиамат, 30 ноября 2023 года. I wanna possession gets me high. Now welcome that emotion with open arms. United we become one. Take it away. It's never enough for me. Love or hate. Times has stuck.